костел Святой Анны и костел Бернардинцев. Костел Святой Анны является шедевром литовской готики. Его ажурный фасад и три башенки одинаковой высоты поражают своей легкостью и стройностью. Первое упоминание о костеле относится к 1394 году. Тогда он был деревянным. В конце 15 века по указу литовского великого князя Александра вместо деревянного костела был воздвигнут кирпичный. История не сохранила для нас имя архитектора. Ученые расходятся во мнениях. Одни считают, что это был Николай Энкингер, который восстановил расположенный по соседству костел Бернардинцев. Другие указывают на различие архитектуры этих двух костелов и считают автором проекта Бенедикта Рида. Первоначально костел был выстроен из желтого фасонного кирпича. Для создания церкви мастера использовали кирпич 33 различных форм, что помогло создать впечатление легкости архитектуры. В 1564 году в городе вспыхнул пожар. Костел сильно обгорел и пришел в запустение. Его восстановили только в 1581 году по распоряжению пана Миколоюса Радвила. С тех пор облик костела почти не менялся. За время войн 17 столетия костел нисколько не пострадал. Лишь в 1761 году здание собора пришлось реставрировать из-за пожара. Именно тогда внешние стены были выкрашены в красный цвет, а внутренние покрыты штукатуркой. В июле 1812 года в Вильнюс вошла французская армия Наполеона. Согласно легенде, Наполеон был пленен красотой костела и жалел о том, что не может перенести его в Париж. Но, несмотря на восхищение этим чудом архитектуры, французы сожгли всю деревянную утварь храма, и после их ухода церковь долго пребывала в запустении. Лишь в середине 19 века костел отреставрировали. Тогда на внешнем покрытии была создана имитация кирпича, но через 10 лет вспыхнул сильный пожар, и собор пришлось снова ремонтировать. В начале 20 века реставратор Дзинконский укрепил фундамент, перестроил своды и укрепил стены металлическими конструкциями. Тогда при реконструкции была использована красная глина. Сегодня некоторые архитекторы критикуют Дзинковского, опасения вызывают те самые металлоконструкции, которые могут со временем проржаветь и привести к гибели храма. Последний раз костел Святой Анны реставрировали в начале 70-х годов 20 века. Тогда реставрационные работы коснулись в основном трех башен, сильно разрушенных к тому времени. Несмотря ни на что, костел Святой Анны сохранил свое очарование и по-прежнему является гордостью жителей Вильнюса. Рядом с костелом Святой Анны построена колокольня в неоготическом стиле. Она появилась здесь сравнительно недавно. Первоначально недалеко от костела располагалась колокольня, построенная Миколаюсом Шульцем. В 1872 году здесь велись работы по прокладке улицы. Колокольню пришлось снести. Через два года, в 1874 году, под руководством архитектора Николая Чагина была возведена новая колокольня. Рядом с костелом Святой Анны находится костел Святого Франциска и Святого Бернардина, или иначе костел Бернардинцев. Это тоже один из главных архитектурных памятников Вильнюса. В 1469 году великий князь Казимир Ягеллон пригласил из Кракова монахов-францисканцев. Он выделил им участок земли для строительства монастыря и костела. На выделенном участке когда-то было языческое капище. Монахи построили на его месте деревянный костел и монастырь, но они сгорели. Тогда решили возвести каменные постройки. В 1500-м строительные работы были почти закончены, но из-за просчетов в конструкции часть здания обрушилась. Несмотря на неудачи, храм и монастырь все же достроили. Его строительство завершилось в 1516 году. На протяжении 16 века костел неоднократно страдал от пожаров. В конце столетия его отреставрировали. Король Стефан Баторий, а также многие знатные горожане пожертвовали часть своего состояния. В результате здание костела стало значительно больше, чем прежде. Появились новые алтари, были восстановлены капеллы святого Михаила, святого Флориана и святого Петра, сетчатые своды в боковых нефах. В начале 17 века гетман Ян Кароль Хаткевич на свои средства возвел в костеле пышный алтарь с изображением распятия. Костел сильно пострадал во время русско-польской войны. В 1655 году, во время штурма Вильнюса, многие горожане и монахи спрятались в здании костела. После взятия города они были убиты, а костел сожжен. Восстановили его лишь в 1670-е годы. Его облик снова претерпел изменения. С того времени архитектурный ансамбль костела составляли 17 алтарей. Они были сделаны из дерева, украшены серебром и позолотой. Сейчас из 17 алтарей сохранилось 11, в том числе главный большой алтарь. Во время половины 18 века внутри собора был создан ансамбль исповедален, важного атрибута католического храма. Тогда же на фасаде появилась фреска с изображением распятия. Верхние ярусы фронтона и башенок приобрели черты барокко. При этом храм сохранил свою первоначальную готическую основу. Многие богатые горожане не раз жертвовали свои средства на восстановление костела. Некоторые из них похоронены здесь под сводами алтарей. Здесь покоится прах одного из основателей храма – Николая Радвила Старого, полководцев Яна и Георгия Рудаминов, других знатных людей. Захоронения в костеле появлялись в течение нескольких веков. Только в начале XIX века неподалеку от костела было открыто Бернардинское кладбище, и хоронить в храме перестали. Храм сильно пострадал во время войны с Наполеоном, а после подавления восстания Польши и Литвы в 1863 году был упразднен монастырь. Костел стал приходским. После Второй мировой войны костел бернардинцев был закрыт. Его помещения переданы в распоряжение Вильнюсского художественного института. Долгое время здание костела служило складом. В 1992 году его вернули монахам-бернардинцам, и вскоре состоялось торжественное освящение монастыря и костела. По своим размерам костел бернардинцев превосходит многие храмы Литвы. Это одно из крупнейших готических зданий в стране. Недалеко от костела бернардинцев, на той же улице Майораньо, возвышается белая церковь с красными куполами. Это собор Пречистой Божьей Матери.